В то же время Стерн был военным советником КПГ в период революционных боев. В марте 1921 года в Средней Германии. Советником штаба знаменитого Гамбургского восстания 20-25 октября 1923 года, политическим руководителем которого был Эрнст Тельман. Как писал после подавления восстания один из полицейских чинов, события свидетельствуют о том, что повстанческое движение в Гамбурге готовилось планомерно и издавна. Несмотря на это, оно не было известно полиции и вспыхнуло совершенно неожиданно. Наряду с военно-партийной работой Штерн выполнял также и задания советской военной разведки. Нужно отметить, что в первой половине 20-х годов слушатели военной академии РКК, затем военной академии имени Фрунзе, нередко отрывали от занятий. Для работы в самом разведтупре, где академики участвовали, например, в создании серии справочников материалов стратегической разведки в начале 20-х годов, для участия в боевых действиях на территории страны, например, в марте 1921 года группа слушателей участвовала в подавлении кронштадтского мятежа, для зарубежной работы по легальной и нелегальной линиям Польши, Турции, Персии, Иране, Афганистане и других странах, для работы в качестве советников в период восстаний и боевых действий в Германии, Эстонии, Китае. В 1924 году Манфред Штерн, советник военной организации КПГ, как в ЦК в Берлине, так и на местах. Наездами бывал в Москве, но на завершение учебы академии времени у него не оставалось, и потому 1 августа 1924 года он был отчислен с последнего дополнительного курса. Вернувшись в СССР, Манфред, который числился сотрудником резерва 2-го агентурного отдела разведтупра штаба РКК, был назначен в январе 1925 года помощником начальника 3-й военно-политической части 3-го информационно-статистического отдела разведупра. Одновременно он руководил особой военной школой для зарубежных коммунистов, где готовили кадры для военных подразделений Компартии. Проработав на этих должностях до ноября, он вновь был принят на 3-й курс военной академии РКК и, наконец, окончил ее в июле следующего года. Как и положено в таких случаях, в августе его отправили на стажировку по должности начальника штаба 250-го стрелкового полка. В 1927 году Манфред Сальманович попытался продолжить обучение в военной академии имени Фрунзе на ее восточном факультете, но ему отказали ввиду наличия достаточного образования и знаний иностранных языков. Видимо, это следует понимать так. ВАФ уже ничего не могло ему дать, а Академия Генерального штаба в Красной Армии еще не существовала. Отслужив в войсках более года, Штерн получил новое назначение в учебный отдел военной академии имени Фрунзе, где служил до декабря 1929 года, когда его перевели в распоряжение 4-го управления штаба РКК. Руководство военной разведки направляет Штерна нелегальным резидентом Соединенные Штаты Америки. На американский континент он прибыл в 1930 году с документами на имя Марка Зильберта. основным направлением его деятельности.